Часть вторая. Ипполит Иванович, здравствуй. Крепко жму твою руку и сообщаю кое-что о разработке вдов. Ведь у кого что болит, тот о том и говорит. Сегодня, воспользовавшись воскресеньем, отправился на Малую Охту ко второй вдове, к Акулине Алексеевне. То есть, в сущности, это третья вдова, если считать Еликаниду с петербургской стороны. Но ведь Еликанида, если ты помнишь, никакой разработке не поддалась. Малоохтинскую же вдову можно очень и очень разработать и пользоваться от нее, ну, хотя и небольшой, но все-таки такой добычи, которая может служить подспорьем при добыче с Анны Ивановны. Она не богата, капиталец у ней в банке маленький, домик крошечка в три окошечка, на самом деле в пять окон, это я так, для рифмы. Но она таровата, что ясно уже выразилось при моем даже первом сегодняшнем посещении. Но расскажу все по порядку. Сначала я отправился на Малоохтинское кладбище. Думаю, ведь и там есть вдовы, которые пришли на могилы своих мужей. Так отчего же мне не заглянуть и туда, ежели уж я взялся за разработку вдов? Вдов действительно было много. Но вот беда, трудно узнать об их состоятельности. Как здесь на кладбище узнаешь, которая с капиталом, а которая без капитала? По богатым и бедным памятникам, около которых она остановилась. Но, основывая свои суждения по памятникам, можно легко обмануться. Это далеко не банк, где воочию видишь на бланке сумму их капитала, который положен на хранение. Одну, впрочем, в черном бархатном пальто, вздыхавшую около белого мраморного памятника, я начал преследовать. Два раза пробовал заговорить, но безуспешно. Вдова вышла за ограду кладбища, села в собственный экипаж, улыбнулась мне на прощание и уехала. По-настоящему надо было бы догонять ее, преследовать дальше, ибо улыбка ее уже показала, что она стала слегка поддаваться. Но где же успеть за ее собственным рысаком извозчичьей клячи? Кладбище, впрочем, буду иметь в виду для разработки вдов. Но я опять отклонился от Акулины Алексеевны. Акулину Алексеевну застал дома. У ней была кума в гостях, такая же, как и она, гладкая и чернозубая. Обрадовалась мне Акулина Алексеевна так, что чуть на шею не бросилась ко мне, когда я вошел, и закричала: «Кумушка, кумушка, вот тот самый деликатный кавалер, который написал мне, неграмотной вдове, прошение в банке, чтобы получить проценты. Позвольте вас познакомить». Хотела назвать мое имя, отчество и фамилию, и не могла, потому что не знает. Я сказал ей, и началось знакомство. Тотчас же появился большой пирог с ливером и сердцем, появилась бутылка домашней вишневой наливки. Выпили, закусили. И как же пьют, почтенная вдова слесаря первого разряда и ее кумушка? Выпили мы две бутылки наливки, у меня уж совсем в голове зашумело, а они были, как говорится, не в одном глазе. Почему-то втемяшилось ей, что я адвокат, и стала она предлагать мне сделать взыскание с родственников ее мужа по имеющимся у ней векселям. Потом пристала ко мне: купи у нее енотовую шубу ее мужа. Я говорю: денег нет, а она мне: в рассрочку, помесячно продам. И навязала она мне прекрасную енотовую шубу за 60 рублей. А шуба куда больше 100 рублей стоит. Чтобы разыграть джентльмена, дал ей 10 рублей в уплату, но уж больше не дам. И вот я теперь с хорошей енотовой шубой. Шуба как на меня шита, и даже переделывать ее мне не надо. С шубой и с двумя домами, где можно отлично покормиться. Куму ее провожал, тоже вдова. Живет под Смольным и имеет паркетную фабрику после мужа. Звала к себе, и не премину побывать. Отчего не побывать? Вдова — вещь хорошая. От одной шубы попользуешься, от другой — шапкой. Ты спрашиваешь про Игнашу Финикова? Да Финикова ли мне теперь? Не бываю я у него, и благоденствует он или бедствует, ничего не знаю. Я теперь вдов. Анна Ивановна здорова. С ней покуда без перемен. Рассказывал ей как-то о тебе, как о добром друге. Велела тебе поклониться от нее, хотя вы и не знакомы. Из поклона ее ты шубы себе не сошьешь, но все-таки исполняю ее желание. А затем прощай. Крепко жму твою руку, твой Глеб. Друже Эполетте, здравствуй. Прежде всего сообщаю тебе мой новый адрес. Я переехал в дом Анны Ивановны по Большой мастерской номер 179. Со вчерашнего дня я уж управляю домом и получаю с жильцов деньги. Сегодня получил за две квартиры 60 и 25 рублей. Пишу по доверенности вдовы надворного советника Горич. Вчера она мне выдала форменную доверенность на управление домом. Ах, что за добрая и что за предупредительная эта женщина! Третьего дня пришла она ко мне в квартиру посмотреть, как я устроился. И когда увидала, что комнаты мои пусты, и только одна занята кроватью, диваном и тремя стульями, то покачала головой и сказала: «Ах, да ведь вы же холостяк, и все по меблированным комнатам жили, а я-то дура». Дальше она не договорила и позвала меня к себе чай пить. А сегодня утром дворники ее внесли ко мне в квартиру письменный стол, очень недурную мягкую мебель для гостиной, шкаф для платья и простеночное зеркало. Удивился я, спрашиваю, что это такое, откуда? Отвечают: «Анна Иван прислал. Это у них мебель от сестрицы ихней по наследству. Она у нас на чердаке стояла». И вот теперь я в прилично меблированной квартире о трех комнатах. Жаль, что только занавесок на окнах нет и штор. Ну да это-то я как-нибудь и на свои деньги куплю. Нет, какое благородство! Прелестная женщина. Жаль только, что красится она очень, и рот у ней велик. Рот велик, но зато глаза... Глаза у ней до сих пор еще прекрасные, блестящие такие, и не понимаю я, зачем она их подводит. Впрочем, теперь уж я и ко рту ее привык, и вовсе не кажется он мне очень большим. Ходил благодарить ее. «Пришлю еще ковер вам и пару ламп для квартиры». «Да, у меня ведь ничего. Вчера только купил пару подсвечников за рубль. А третьего дня вечером, так вернувшись от нее, сидел у себя дома со свечкой, вставленной в пивную бутылку. Покуда все. Будь здоров. Твой Глеб». Здравствуй, дружище Ипполит. Спешу тебе сообщить, что ни при матери, ни даже при отце с матерью никогда я так хорошо не жил, как живу теперь. Привалило мне счастье. Катаюсь, как сыр в масле. Квартира, отопление, освещение, стол — все мне идет от Анны Ивановны. Ни о чем не надо заботиться, и, кроме того, получает 30 рублей в месяц жалования за управление домом и 30 из агентства. На днях справлял новоселье. Был Утюгов, был Фиников, Огрызков был и Анна Ивановна. Ты спросишь, может быть, как я угощал моих гостей, если у меня посуды нет? Все, все прислала добрая душа Анна Ивановна. Даже угощение прислала в виде заливного судака, куска жареной телятины и индейки. И когда я на другой день стал отправлять к ней с дворником эту посуду обратно, она сказала ему: «Пусть эта посуда у Глеба Ивановича так и останется. Я ему с посудой квартиру давать обещала». И вот теперь у меня и посуда, и самовар, и поднос, и сухарница. Все, все, все. Даже шторы и занавески явились на окнах, и это все от нее. Прислуживает мне дворник, которому в дворницкую сделана говорильная труба. На большую ногу я теперь, Ипполитушка, живу. Дай бог тебе так как-нибудь устроиться. Вот что значит вдовы, вот что значит разработка их. Гости у меня просидели до часу ночи, выпили изрядно. горланили стрелочка вниз по матушке по Волге, вечную память Анны Ивановнину мужу-покойнику, многое лето ей и мне. Она и сама подпевала. Все шло хорошо, но Фиников полез к Анне Ивановне целоваться, и я его выгнал, как нахала. А затем все. Желаю тебе всего хорошего. Твой Глеб. Дорогой Ипполит Иванович, здравствуй. Давно не писал тебе писем, да и от тебя давно не получал. Что это значит, что ты не пишешь? Не ответил и на мое последнее письмо. Я не писал потому, что занят очень. Днем управлением домом, вечером в агентстве. Кроме того, у Анны Ивановны имеется дача в Лесном, 4 домика, и она поручила мне произвести в этих домиках кое-какой ремонт к весне. Я занят днем и вечером и оттого не писал. Ну, а ты-то с чего не пишешь? Ты по вечерам всегда свободен. Кроме того, я боюсь надоесть тебе в письмах вдовами. Ведь у меня только интересов теперь, что вдовы. Вот и сейчас... Ни о чем другом сообщать, как об Анне Ивановне. Вчера я и она ездили на дачу. Выбрали себе один из домиков для житья на лето, а остальные 3 будем сдавать дачникам. На один из них уже был съемщик, какой-то вдовый отставной капитан с 3 ребятишками. Анна Ивановна хотела ему эту дачу сдать, но я не позволил. Вообще, не надо допускать к ней ни вдовых, ни холостых. Зачем создавать себе конкуренцию? К тому же этот капитан совсем еще не старый мужчина средних лет. Так и не сдал. Найдутся и с женами жильцы. Дачку, которую мы выбрали для себя, буду ремонтировать потщательнее. Она с мезонином. Я буду жить в мезонине, а Анна Ивановна внизу. Представь себе... А ведь я векселя-то у малоохтинской вдовы Акулины Алексеевны взял и теперь взыскиваю с ее родственников деньги. Акулина Алексеевна дала мне форменную доверенность на ведение дела. Векселя, впрочем, пустяшные. Один в 300 рублей, другой в 350 и третий в 500. По одному из них в 350 рублей я, кажется, кончу завтра миром. Это вексель ее деверя, то есть брата ее покойного мужа. Он гробовщик, правда, не из важных, и дает мне за вексель 250 рублей. Векселя мне вдова отдала без всякой расписки от меня. Вот какое, братец, мне доверие от вдовы. Захочу, отдам ей полученные деньги, а захочу, так и не отдам. А помнишь, товарищи десятку красненькую, бывало, опасались верить? Но я все-таки отдам ей, что следует. Мы условились, что 3/4 из полученного по векселям ей, а 1/4 мне. Но у меня уже есть кое-какие расходишки по взысканию, а потому я ей отдам половину. Зачем обижать вдову? Я честный человек. Был я и у кумы этой самой Акулины Алексеевны, у той вдовы-паркетчицы, о которой я тебе писал, что встретил ее у Акулины Алексеевны, когда мы ели пирог с сердцем и пили наливку. Вдова она детная, 2 детей у нее. Паркетная фабрика хорошая, она сама принимает заказы. Встретила с распростертыми объятиями. Сейчас закуска, водка, самовар, чай с коньяком. Ну и сама со мной вместе клюкнула изрядно. Сын у нее мальчик лет 11 и ходит в гимназию, дочка поменьше. Зовут вдову Прасковья Федоровна. И можешь ты думать, что когда вглядишься в нее, даже не дурна собой, только зубы черные. Я уже писал тебе, шутя, с одной вдовы шубу, с другой шапку, и словно напророчил. Шапки я от нее не получил, но принес домой преоригинальные старинные столовые часы с репетицией. Я увидал их, когда уходил от нее. Часы мне очень понравились. А она мне и говорит: «А не хотите ли купить? Муж мой покойный их за долг взял, а мне они не нужны». Я посулил ей красненькую, а она и отдала. Часы на худой конец 75 рублей стоят. Привез я их домой и сейчас же подарил Анне Ивановне. Вот, говорю, в рынке у старьевщика купил. Пусть они у вас будут от меня на память. И знаешь, на Анну Ивановну этот подарок так подействовал, что она даже прослезилась от умиления и крепко-крепко поцеловала меня. Хорошая эта вдовушка, Прасковья Федоровна. Когда я от нее уходил, то проводила меня даже вниз по лестнице на двор и все упрашивала, чтобы я ее не забывал и приходил почаще. Зачем я ее буду забывать? На будущей неделе пойду к ней. Кстати, и нужно мне ее повидать. Я забыл отдать 10 рублей за часы. Вот и все. Видишь, у меня никаких других интересов нет, кроме вдов. Финикова прогнал окончательно и сказал, чтобы он не смел больше ко мне показываться. Так вольно разговаривает с Анной Ивановной, что из рук вон. Она дура и рада, развеся уши, слушает. Ну, будь здоров, твой Глеб. Здравствуй, любезный Ипполит Иванович. Наконец-то я получил твое письмо. Из него, однако, я вижу, что ты оттого так долго мне не писал, что вообще недоволен моим поведением и считаешь меня вроде какого-то подлеца. Письмо наполнено нотациями и проповедью. Со вниманием прочитал я эту твою проповедь и нотации и нашел, что ко мне ты их напрасно адресуешь. Не может все это ко мне относиться. Отвечаю на твое длинное послание вкратце. Никогда я не был содержанкой в пиджаке и никогда не буду. Содержанкой в пиджаке может назваться тот, кто, ничего не делая, получает от женщин все блага земные. А я получаю от Анны Ивановны определенное жалование, квартиру с мебелью и стол за то, что состою управляющим ее дома и дачи. Ведь до меня же был у ней управляющий старичок Ковыркин. А ежели Анна Ивановна иногда делает мне кое-какие ничтожные подарки, то ведь служащим тоже очень часто делают подарки, когда они с особенным рвением относятся к делу. А что же касается до наших интимных отношений, то смотри на это как на гражданский брак. От Акулины Алексеевны я также получил кое-какие гроши за труды, а не за что-либо другое. Я взыскал по 2 векселям деньги и получил что-то около 300 рублей. А взыскивать есть труд. Я бегал за должниками ее и ловил их, трепал сапоги. От Прасковьи Федоровны я попользовался только часами, ну и то уплачу ей за них 10 рублей. Так что ж тут такого неблагородного? А что я пью и ем у вдов моих, так ведь они же мои знакомые. И ты, я думаю, у твоих знакомых пользуешься угощением. Ты пишешь мне про какие-то идеи. Эх, милый мой Ипполит Иванович, какие теперь идеи? Где они? Никаких теперь ни у кого идей нет, а ищут все, чтобы хорошенько пожить. Борьба за существование — вот одна нынешняя идея, и больше никакой. Не такой век нынче. Молодежь. Что такое молодежь? Нет нынче молодежи. Да и себя я теперь уж не считаю за молодежь. Да ежели бы даже и считал, то и нынешняя молодежь таких же мыслей, как и я. Есть десяток другой полоумных мечтателей и проповедников какой-то идеальной честности, вот и все. И сидят они голодом. А я хочу жить. Я имею право жить. Искал себе хорошего житья и нашел. Опять-таки нашел его, повторяю, за свой труд, за свою работу. А ты посмотри на других-то из нынешней молодежи. Добрая треть около старух и живут от них уже без всякого труда. Кто при более богатой женщине, кто при менее богатой, кто крупный кусок с бабы рвет, кто мелкий, кто при купчихе, кто при генеральше, а кто так просто при чьей-нибудь экономке, чтобы слаще кормила. Не время, милый мой, так рассуждать теперь, совсем не время. Не те мысли теперь у всех, не те воззрения, все переменилось. Я не скажу, чтоб это было хорошо, но что ж делать, общее течение. А нам зачем же плыть против течения? Никого не удивишь. Надеюсь, что все это мое письмо прочтешь ты внимательно, прозришь, переменишь обо мне свое мнение и останешься таким же моим другом, каким был раньше. Жду от тебя письма. Твой Глеб. Любезный Ипполит Иванович, здравствуй. Получил твое письмо. Вижу, что ты по-прежнему мной недоволен, хотя и пишешь ко мне. Прочел опять твои нотации. Больно, обидно мне их было читать, но все-таки прочел и попробую оправдаться, хотя теперь уже и вижу, что трудно тебя в ступе утолочь. У нас положительно диаметрально противоположные воззрения насчет эксплуатации вдов. Ты считаешь все это чем-то бесчестным, а я ничего бесчестного тут не нахожу. Мне кажется, что ты просто отстал. Да, оно и понятно. Вот уже 6 лет, как ты живешь в провинции, а я по-прежнему в Петербурге. Петербург или провинция? А здесь, в Петербурге, общие воззрения таковы, что связь с женщиной, особенно вдовой, не считается ничем предосудительным. Ты говоришь, что я из-за выгод с ней сошелся, и потому это предосудительно. Ах, боже мой, да кто же сходится с женщиной из-за вреда себе? Наконец ты ставишь мне в упрек, что при Анне Ивановне у меня есть еще Акулина Алексеевна и Прасковья Федоровна. Друг мой, да где ж ты теперь найдешь таких идеальных мужчин, которые были бы верны одной женщине? Их очень мало, и это разве какие-нибудь уроды, которые не могут иметь успеха у женщин? Уж и от законных-то жен погуливают на стороне, а Анна Ивановна мне не жена. Ну да, довольно об этом. Все мы люди и человеки, и во грехах рождены. Хочешь любить меня таким, как я есть, люби, а не хочешь — не надо. А перемениться на твой вкус я не могу. Ведь это значит опять в черное тело идти. А я из него только что выкарабкался и начинаю дышать как следует. Смотри на меня, как на шалопая, вот и все. А бесчестного во мне ровно ничего нет. Конечно, я виноват, что я очень много болтаю о себе в письмах. Но не могу я от тебя, которого все-таки считаю моим другом, скрыть своих успехов. Вот и сейчас чешется рука сообщить тебе кое-что о себе новое. Из агентства я ушел. Не служу больше в конторе агентства. Помилуй, не иметь даже и вечером отдыха. Днем я занят по делам Анны Ивановны, по дому, по дачу, так занимайся еще и вечером в агентстве. Бог с ними, с 30 рублями жалования. Я теперь у Анны Ивановны получаю 50 рублей в месяц за управление домом и дачей, с меня этого при всем готовом и довольно. Зато я теперь имею свободные вечера и могу бывать с Анной Ивановной в театрах, в клубах и в гостях. Недавно мы были у Утюговых. Анна Ивановна даже будет крестить там. На сегодня довольно, устал. Целый день пробыл в Лесном на даче Анны Ивановны. Там теперь маляры оклеивают комнаты новыми обоями, кое-что красят, и потому нужно было присмотреть за рабочими. Пишу тебе письмо в новом шелковом халате. Ах, как приятно, какая бы ни была шелковая одежда! Какое-то особое ощущение испытываешь, когда только тронешь рукой по шелку. Халат этот — подарок Анны Ивановны. Она подарила мне его в ответ на мой подарок — часы, которые я купил у Прасковьи Федоровны. Был и у ней на днях, то есть у Прасковьи Федоровны. Теперь я и ее поверенный. Она поручила мне взыскать кое с кого по одной претензии за поставленный паркет и выдала мне доверенность. Домовладелица не платит. Ну да я его скручу. Взялся я из-за 25%. Может, ты это тоже, пожалуй, сочтешь бесчестным. Будь здоров. Желаю всего хорошего. Твой Глеб. Милый Ипполит Иванович, здравствуй. Вчера получил твое письмо и опять с нотациями. Брось ты все это, довольно. Ты при своем останешься, а я при своем. Ничего ты покуда еще не знаешь, какая такая моя связь с Анной Ивановной. Эта связь прочная, и, может быть, даже она окончится законным браком. Она влюблена в меня теперь как кошка, и я сам чувствую к ней привязанность. Высказавшись в таком смысле, не считаю предосудительным похвастаться перед тобой, что вчера она мне за мои усиленные труды по управлению ее домом и дачей подарила прелестные золотые часы с цепочкой. Принимая от нее эти часы, я высказал ей твои воззрения на получение ценных подарков от женщин. И она мне ответила: «Какой вздор! Видишь, я от нее даже этого не скрываю. Похвастаюсь тебе еще кое-чем. Прасковья Федоровна предлагает мне заняться управлением ее паркетной фабрики, назначает жалование в 50 рублей, но я, кажется, откажусь от этого. Зачем, если мне и так хорошо живется? Я не жаден. Кроме того, подумываю и совсем прекратить к ней свои посещения». Деньги 600 рублей с домовладельца за паркет я получил, честным путем 150 рублей с нее заработал, с меня и довольно. У Акулины Алексеевны тоже давно не был, ну ее. Нет, я теперь хочу жить строгим семьянином с Анной Ивановной. Мой вклад в ней, а не в Акулине Алексеевне и Прасковье Федоровне. Да и вышла стычка у Акулины Алексеевны с Прасковьей Федоровной. Акулина Алексеевна узнала, что я хожу к Прасковье Федоровне, началась ревность и кончилась тем, что две кумушки разодрались. Теперь они даже не видятся друг с дружкой. Покуда все. У нас начинается весна. Проглянули светлые и солнечные дни. Тает. Ну, будь здоров. Желаю тебе всего хорошего. Твой Глеб. Что это от тебя так давно нет письма, дружище Ипполит Иванович? Уж здоров ли ты? А я, слава богу, здоров и ужасно потолстел, так что приходится шить новое платье. Ибо мое платье, прежде сшитое, на мне еле сходится, в особенности жилеты. Я вижу, ты уже саркастически и желчно улыбаешься и бормочешь, как не растолстеть при спокойной жизни на даровых хлебах у богатой вдовушки. Но нет, друг Ипполит, не даровые хлеба я ем. Сегодня столько я хлопотал и ездил по городу, приторговываясь и к бутовой плите на материальных дворах, и к кирпичу, и к лесу, и к кровельному железу, что устал, как собака. Ведь я с Анной Ивановной затеваю постройку каменных служб в доме на большой мастерской. Весна на носу, и нужно заготовлять материалы. По даче тоже хлопоты. Через день туда езжу, так что уж Анна Ивановна купила мне для разъезда в пару лошадей, пролетку и коляску. Я убедил ее, что лошади нам необходимы, ведь и ей придется ездить летом из лесного в город. На извозчиках ужас, что выходит, и я считаю, что свои лошади нам будут не дороже стоить. Ах, Ипполит, какой у меня будет кабинет на даче! Я обмеблировал его лакированной мебелью в русском стиле. Стулья, столы, зеркало — все это лакировано, кроме дивана. Диван будет на манер турецкого, мягкий, и я покрою его хорошим кавказским ковром, который подарила мне Анна Ивановна. Кстати, не хочешь ли ты приехать в Петербург и заняться управлением паркетной мастерской Прасковьи Федоровны? Ведь она 50 рублей в месяц предлагает и даровую квартиру, а ты теперь получаешь куда меньше. Я не хожу к ней больше, но если бы ты пожелал занять это место, то я съездил бы к ней, и потому жду ответа. А затем будь здоров, твой Глеб. Получил твое письмо, друг Ипполит Иванович, прочитал и пожал плечами. Чего ж ты ругаешься-то, позволь тебя спросить? Я к тебе, как к задушевному приятелю, с распростертыми объятиями, предлагаю хорошее место по управлению паркетной фабрикой, а ты расточаешь по моему адресу разные оскорбительные эпитеты. Помилуй, ведь я тебе не в любовнике рекомендовать задумал к Прасковье Федоровне, а управляющим ее фабрикой. Что ж тут такого-то? Очень уж ты щепетилен, Ипполит. Так трудно жить на свете. Ну да бросим об этом. Я только предложил тебе, а не хочешь и не надо. Не могу даже с достоверностью сказать, взяла ли бы она тебя в управляющие фабрикой. Может быть, она это место только мне предлагала. Ведь для того, чтобы и на место поступить, нужно понравиться. А ты, Бока, грубиян и нелюдим. Посылаю при сём мою фотографию. Посмотри-ка, какой я теперь стал. Сравни ее с фотографией, снятой 2 года тому назад, которая у тебя есть. У меня не только дородство прибавилось, но даже и роста. Хотя мужчины в 26 лет не растут. А все от того, что я ласковая телятка, вышел из черного тела благодаря своей ласковости. Кроме того, я и откровенный человек. Ты знаешь, на днях я признался Анне Ивановне, что никогда я капиталистом не был, никаких у меня денег в государственном банке на хранение не лежит и не лежало. А ежели я встретился с ней в банке в отделении вкладов на хранение, то пришел туда просто так, из любопытства. Наврал же я ей на первых порах про свой капитал просто из ложного стыда. И что ж ты думаешь? Она не только не рассердилась за мое признание, а за мою откровенность еще больше сделалась ко мне привязанной. В тот же вечер она отправилась в гостиный двор в голландскую лавку и заказала мне 50 крахмальных сорочек самого лучшего полотна. Это мне в награду за то, что я увеличил доходность ее дачи на 100 рублей. 3 ее домика я сдал жильцам. 1 на 50 рублей дороже против прошлого года, а 2 других, каждый на 25 рублей. Покуда все, будь здоров. Желаю тебе всего хорошего в твоей провинциальной берлоге. Твой Глеб. Дорогой Ипполит Иванович, здравствуй. Получил твое письмо. Очень рад, что агентство прибавило тебе 5 рублей в месяц жалования. Хотя для меня 5 рублей в месяц были бы теперь пустяки, но тебе для твоего обихода это составляет расчет. Пожалуй, это месячная плата за квартиру. Не думаю, чтоб ты дороже платил в твоем захолустье. Похвастаюсь и я, в свою очередь, перед тобой. Анна Ивановна прибавила мне с 1-го числа жалование, и уж теперь я получаю 100 рублей в месяц. Вот это прибавка так прибавка. А сделано это мне прямо за увеличение доходности ее имущества. Я нашел, что та квартира управляющего, которую я занимал, вовсе мне не нужна, что я могу поселиться и в квартире самой Анны Ивановны, благо у нее есть 2 совершенно лишние комнаты. И вот уж я переехал к ней. Одна комната, правда маленькая, пошла мне для спальни, а другая для кабинета. Эти 2 комнаты расположены недалеко от черного хода, так что дворники ходят ко мне за распоряжениями по дому, не мешая никому. Прежнюю же свою квартиру я сдал за 35 рублей в месяц надежному жильцу-чиновнику и таким образом увеличил доходность дома Анны Ивановны на 420 рублей в год. Да и еще увеличу. У нас маленькие квартирки ходят замечательно дешево, и цену на них можно смело увеличить. Что ж ты мне свою-то фотографию не высылаешь? Хоть бы я Анне Ивановне тебя показал. У меня есть твой портретик, но там ты совсем еще юнец с еле пробивающейся бородой, а мне хочется показать тебя в настоящем твоем виде. На днях переезжаем на дачу. Адрес старый. Пиши по городскому. Ведь я с дачи все равно буду приезжать в городскую квартиру почти что каждый день. Желаю тебе всех земных благ. Жму руку. Твой Глеб. Любезному другу Ипполиту Ивановичу мой поклон, приветствие и благодарность за присыл фотографии. Боже мой! Зачем ты, Ипполит Иванович, отрастил себе такую косматую бороду? Ведь ты в ней почти старик и, кроме того, смахиваешь на какого-то купчину Пуд-Пудыча. Да и прическа твоя. Кто нынче из молодых людей носит такую прическу? Ну, да еще прическа туда-сюда, а бороду остриги. Теперь бороду подстригают а-ля Генрих III, делают ее клинышком, а волосы носят короткие. Показывал тебя Анне Ивановне. Нашла тебя очень серьезным на вид. Пишу тебе с дачи. Вот уже 3 дня, как мы переехали на дачу, но пока живем одни, без соседей. Съемщики наших домиков — люди семейные и переедут только тогда, когда у детей экзамены кончатся. Вчера занимался тем, что драпировал наши два балкона полосатым тиком. Сам драпировал без обойщика, вот какой я хозяин. Анна Ивановна смотрела на меня и умилялась, а сегодня поехала в город и в воздаяние за мои труды купила мне прелестные золотые запонки к рукавам и к груди сорочки. Женщина, очевидно, хочет, чтобы каждый труд мой оплачивался. А я все продолжаю толстеть, между тем это нехорошо, я уж советовался с доктором. Доктор советует отказаться от пирогов и ездить верхом или на велосипеде. Не хочешь ли ты, я подарю тебе мое осеннее пальто? Сшил себе в марте, а уж теперь оно мне оказывается узко. Тебе же будет в самый раз. Пиши скорей. Тогда вышлю тебе его по железной дороге большой скоростью. Пальто почти новое. Еще раз благодарю тебя за фотографию и пожимаю твою честную руку. Анна Ивановна тебе кланяется. Твой Глеб. Здравствуй, строптивый друг мой Ипполит Иванович. Вот уж никак не мог вообразить, что я так огорчу тебя предложением принять в дар мое пальто. Что тут такого оскорбительного, если человек дарит своему другу пальто? А между тем ты поднял дым коромыслом. Чего-чего ты мне только не наговорил. И объедки, и обглотки, и обноски, бабьи подачки. А вот ты не угадал. Вовсе это не бабья подачка. Пальто сшито на мои собственные трудом заработанные деньги. Я его сшил на те деньги, которые получил с Акулины Алексеевны за взыскание в ее пользу по векселям. Пальто стоило 65 рублей. Ну да не хочешь принять от меня подарок, так и бог с тобой. Была предложена тебе честь, а теперь от убытка бог избавил. Продам пальто портному. Прочел твое письмо Анне Ивановне, я от нее ничего не скрываю. Покачала головой и назвала тебя диким. Кстати, здесь на даче она выдает меня всем за племянника. Ну что ж, пусть буду племянник. Толстею по-прежнему, а потому учусь ездить на велосипеде, чтобы иметь мацион. Велосипед подарила мне Анна Ивановна. Ну, прощай, дикий друг. Желаю тебе всего хорошего. Твой Глеб. Здравствуй, друг любезный. Пишу тебе с дачи, где остался на целый день, чтобы пользоваться благорастворением воздухов и изобилием плодов земных. Погода прекраснейшая. Анна Ивановна заказала сегодня к обеду щи из крапивы, раков и вареники. Блюда совсем летние. Дачники на наш двор начинают уже съезжаться. Вчера переехал купец Рыбицын. Он имеет в дороге басонную фабрику. Муж, жена, два мальчика и девочка-подросток. Семейство прелестнейшее. Сегодня я был у них и получил половину денег за дачу, так как у нас было условлено, чтобы жильцы платили в два срока, половину при въезде и половину к 1 июля. Мадам Рыбицына очень бельфамистая женщина, и Анна Ивановна начинает уж меня к ней ревновать. Это, впрочем, только кстати пишу тебе, чтобы показать, как Анна Ивановна меня любит и насколько связь наша прочна. Сейчас подходила она ко мне и велела тебе написать, чтобы ты нынешним летом приехал к нам погостить. В самом деле, отчего бы тебе не приехать к нам недельки на две? Подышал бы ты чистым воздухом на даче, пображничали бы мы. У нас хорошенький сад, перед балконом сирень и воздушный жасмин. На задах 11 сосен, и под ними можно расположиться на ковре с самоваром. У дворника имеется корова, и всегда можно получить хорошее молоко. Попроси-ка ты у своих заправил отпуск, да и катни к нам, недолго думая. Помещение у нас в волю, и мы дадим тебе прекрасную отдельную комнату. Сообрази и валяй. Жду ответа. Что тебе сказать еще о себе? Ах, да. Учась ездить на велосипеде, я упал и разбил себе нос о дерево. Теперь, впрочем, подживает. Кончаю письмо. На двор въезжают вазы с мебелью вторых дачников. Надо будет выдать ключи от дома. Будь здоров. Желаю всего хорошего. Твой Глеб.